Франциск двинулся, взяв под руку Наталью и продолжая держать другой рукой меня. Все пошли вслед за нами по небольшому отрезку дорожки, еще отделявшей нас от поляны больницы. Если указано и раскрыто человеку его карма с каким-либо человеком, близким или далеким, тут-то и надо приложить все усилия, всю любовь и усердие, чтобы выполнить небольшое количество радостного труда для развязки указанной кармы, хотя бы по слепоте своей человек очень мало думал о том другом, с которым ему указана карма как самое важное и главное дело жизни, продолжал Франциск, замедляя шаги. Если человеку была указана деятельность подле его бывшего врага, а он упустил этот случай по той или иной своей легкомысленности, и бывший враг умер без него, не надо стонать и плакать или искать себе оправдания в том, что его собственное пребывание в другом месте в это время было необходимо и нужнее, полезнее. Так человеку кажется, ибо не знает. Если же так с ним случилось, надо понять и узнать, что никакие сетования, мольбы и оправдания не помогут. Он остановился, а кольцо кармы, которое в неусыпных трудах передвигали владыки освобождающих карм, ушло в своем движении дальше. Никто не властен повернуть вспять речное течение, не только движение вечной жизни. Упустившему свое кольцо раскрепощения есть единственный путь – выработать в остающиеся дни жизни полную верность и вырваться из кольца собственных предрассудков. Не ждать, говоря себе, «во мне еще не все готово», ибо эта эгоистическая сосредоточенность не может привести к сознанию величия милосердия. Только забыв о себе, может быть человек готов к труду, разделяемому учителем. В полной радости, в благоговении входите к двум несчастным сейчас и храните блаженство мира в сердцах. Закончил Франциск свою речь, вводя нас в уже знакомую мне комнату, где раньше лежал Макса. При нашем появлении оба карлика играли какими-то квадратиками, из которых они складывали домики. Увидев вошедших первыми Франциска и Алдас, которых они хорошо знали и любили, карлики не выразили беспокойства, даже наоборот, глазки их заблестели удовольствием. Но когда вошел И, за ним я с павлином, они вскочили на ноги, дико что-то замычали, нечленораздельное, замахали руками и так напугали мою бедную птичку, что я едва удерживал это, стараясь всеми силами передать ему мое спокойствие. Но этот дрожал и пытался убежать из комнаты, и положил ему руку на спинку, чем сразу его успокоил. Что же касается карликов, то, не найдя куда бы им спрятаться от посетителей, они впились во Франциска, стараясь укрыться в складках его одежды. Оттуда они выглядывали, очевидно, чувствуя себя под верной защитой, и наблюдали за каждой из вошедших фигур очень пристально и внимательно. Один глаз у них выражал испуг, а другой — любопытство. Это было необыкновенно потешно. Несмотря на явный страх и подозрительность, оба маленьких человечка собирали все свое внимание, чтобы не упустить из орбиты своих наблюдений ни одного из нас, которых они всем своим поведением объявили своими врагами. И подошел к Франциску, гладившему страшные головы, прильнувших к нему уродов с такой любовью, как будто бы это были чудесные цветы, и раскрыл складки его одежды, в которых прятались карлики. Злой карлик, так ужасно сражавшийся в день своего раскрепощения и потом горько рыдавший на груди И, теперь доверчиво потянулся к нему и взял его на руки. Он окончательно успокоился и стал быстро говорить ему что-то, указывая на моего это, которого я все держал на руках и который далеко не был спокоен. И, поглаживая кудлатую безобразную голову карлика, все ближе подвигался ко мне. Зейхет, которого это очень любил и помнил как своего первого хозяина, подошел ко мне вплотную и, ласково глядя на мою птичку, протянул это кусочек красного сукна. Какой-то неприятный запах исходил от этого лоскута, не особенно чистого и, видимо, бывавшего много раз под всеми невзгодами бури солнца. Это смотрел очень внимательно на этот обрывок, жалкий и смрадный. Я же узнал в нем кусок сумки злого карлика, в которой он держал свои ядовитые черные шарики, и отдал их и сумку только в тот момент, когда огонь охватил почти всю сетку, в которой он запутался, и ему угрожала смерть. Я оглянулся на карлика, сидевшего на руках у И, потому что он стал громко кричать, тянуться к узнанной сумке. Он, очевидно, умолял И вернуть ему этот грязный обрывок, продолжая дорожить им до сих пор. И попросил Зайхеда отдать карлику остатки его имущества. Тот схватил лоскут руками, но это, чуть не вырвавшись из моих рук, в свою очередь, издав пронзительный крик, с неожиданной силой выхватил из ручонки карлика его ветошь. Вероятно, рука зрелого и сильного зверька-карлика была сильнее клюва не вполне еще выросшей птички, но удар его клюва был так неожидан для карлика с одной стороны, и бешенство придало это столько силы с другой стороны, что победа осталась за ним. Это, как только овладел сукном, совершенно успокоился и подал свой приз Зайхеду. Приняв величаво гордую позу, он снова спокойно уселся, на моих руках точно никогда и не двигался. Не меня одного, но и Бронского вся эта мимолетная сценка так поразила, что оба мы превратились в лови ворон. Но из нашей рассеянности нас вывел злой карлик, злоба которого и кривлянья невозможно описать. Франциск с добрым карликом на руках подошел к нему и поднял перед его глазами свою руку. Злой карлик перестал пронзительно завывать и извиваться ужом, но выл тихо, напоминая раненого пса. Добрый карлик улыбался во весь рот и протягивал ручонки к это. Несмотря на эти явные признаки дружелюбия карлика, я уже не доверял это и хотел отойти подальше во избежание какой-либо новой выходки птиц. Не успела моя мысль созреть, как я ощутил крепкое рукопожатие с правой стороны и увидел подошедшего ко мне вплотную Никиту. Он протянул карлику руку, взял его ручонку в свою и поднес ее к голове это. Тот, рассматривая очень внимательно и совершенно спокойно карлика, соблаговолил позволить маленькой ручонке погладить свою шею и спину. Карлик, прикоснувшись к птице, казалось, сошел с ума от радости. Он бил в ладоши, бил себя по щекам и коленкам, хохотал, обнимал Франциска, наконец перегнулся, охватил ручонками шею Никиту и перепрыгнул к нему на руки. Не теряя ни минуты, так что я и опомниться не успел, он перелез ко мне на плечо и затих в полном удовольствии от близкого соседства с пленившим его это. Я снова ожидал каких-либо эксцессов от моего ревнивого воспитанника, но он продолжал спокойно сидеть, храня свое величавое и горделивое положение на моем плече, точно царек на троне. Франциск подошел к И и взял на руки его злого карлика. Тот вел себя теперь очень странно. Его внимательные глаза ни на миг не отрывались от всего, что делал другой карлик. С это он тоже, что называется, глаз не сводил. И вместе с тем, как капризный ребенок тихо выл, то замолкая, то снова возобновляя свой капризный вой. Когда он увидел, что добрый карлик уселся на моем плече и изредка поглаживает то шейку, то спинку это, то мою голову, он сжал кулак, погрозил им своему товарищу и уродливо двигал челюстями, как бы желая его разорвать на куски. Мне казалось, что он совсем не такой злой, но считает своей обязанностью выполнять какой-то свой долг, который он понимал как сопротивление тому добру, которое его окружало. Франциск нежно уговаривал его и указал снова на красный обрывок, который Зайхед продолжал держать в руке. Я не мог понимать, о чем говорил Франциск карлику, но понял по жестам Франциска, что карлик сам должен добровольно взять из рук Зайхеда остаток своей зловещей сумки и положить его возле порога. Карлик молчал, насупился и, сжав свои кулаки, как бы готовился к сражению. Франциск опустил его на пол и очутился возле меня точно буфер и подоспел вовремя. Строптивый карлик готовился ударить меня головой и кулаками в живот, но вместо меня попал в И. Разумеется, он не смог даже коснуться его, а упал, заревев на пол, сильно ударившись головой и своими сжатыми кулаками о кирпичный пол комнаты. Разъяренный этим падением, он еще раз ринулся на меня, теперь уже со стороны Зайхеда, и вытянул ему навстречу свою руку, и финал был тот же. Карлик лежал на полу с разбитым в кровь носом. В третий раз он пытался атаковать меня со стороны Никито, но легкий жест руки и опрокинул его навзничь, и карлик остался на полу недвижим. Я подумал, что он умер.